Глава пятая. Над нами завис искрящийся шар. Огромный, пульсирующий, будто живой. Почти белое солнце стало светлее, чем днем. Исчезли молнии, связывающие его с Ральфом, словно огромные щупальца. А затем солнце это резко дернулось и сорвалось в полет. Невероятно красиво, как свалившаяся с неба звезда или комета, невесть как оказавшаяся в нашей атмосфере. Ральф рвано выдохнул, пошатнулся, и я очнулась, бросилась к нему, подставила плечо и чуть сама не свалилась под его весом. Ники подбежал, подпер брата с другой стороны, и в этот миг яркая вспышка ослепила наши глаза. Ральф весь напрягся, прижал меня к себе, а Ники закрыл собой мою спину. Мир содрогнулся. В уши ударил оглушающий звук. Нас качнуло. Или это качнула земля под нашими ногами? Трудно сказать. Но страшно не было. Рядом с братом и, пожалуй, Ники давно был мне как брат, не могло быть страшно. Не знаю, сколько мы простояли так втроем. Время снова играло свои шутки. Но когда они оба почти одновременно отпустили меня, темноту освещало зарево пожара, а тишину разрезали сирены пожарных машин. Как-то оно слишком сильно рвануло для молнии, даже шаровой. Ральф с издевательским интересом смотрел на гигантский столб пламени вдалеке. «Ты не находишь, Ник?» Ники промолчал. Взял меня за руку, сплел наши пальцы. А у меня промелькнуло запоздалое удивление. Что они вообще делают здесь вдвоем? Откуда знакомы? «Черт возьми, Фостер! Я понял!» — воскликнул брат, почему-то обращаясь к младшему Холду по чужой фамилии. «Там все-таки был газ!» Ральф повернулся к нам, нахмурился, увидев, что мы держимся за руки, и вопросительно уставился на Ники. Я тоже перевела взгляд на Николаса. Он чуть сжал мои пальцы, широко улыбнулся и ответил. «Упс!» У брата вытянулось лицо, и я хохотнула. Таким растерянным и одновременно смешным я не видела его с самого детства. Ники тихо засмеялся рядом. Ральф обиженно свел брови, а потом и сам расхохотался. Черный дым шел до самых облаков. Ярко полыхал огонь. Пожарные машины съезжались к горящему зданию. В носу стоял запах гари. «Но как же нам было смешно!» Николас опомнился первым. Посмотрел на наручные часы, и мы с Ральфом тоже, как по команде, перестали смеяться. «Почти 9», — заметил Ники. А на меня обрушилась отнюдь не смешная реальность. Рухнувшая на колени Ольга, кровь на ее руках, крики, боль, страх, стук людских сердец, который так легко остановить одним лишь усилием воли, и ласковая тьма, готовая уничтожить любого, посмевшего неосторожно обидеть меня. Только в чем была вина Ольги? Обезумевшая, растоптанная девочка. И что с ней сделала я? Снова я начала задыхаться, снова видела серый мир, снова боль тисками сжимала виски. Что я наделала, Господи, неужели я действительно убила ее? А остальные, все те, кого я встречала на своем пути, они тоже мертвы. Надо узнать, надо помочь. Как помочь, Алиана? Добить? Единственное, что я должна сделать, это держаться как можно дальше от людей. Меня затрясло. Я сощурилась, взглянула на Ральфа сквозь красную пелену. И не только мне нельзя быть рядом с людьми. Тьма льнула к брату, опутывала его тело, и вместо крови текла по венам внутри. Не прихоть стала причиной запретов Александра. Хранители проклятого леса и сами были прокляты. Гулко стучало мое сердце. В нескольких кварталах разгорался пожар, а я видела красные листья под своими ногами, пышные кроны осенних кленов и сияющий белый камень. Только шагни. Мое место в Эдинбурге. Я ведь знала это с самого детства. Чудовищем — место в страшном лесу. «Тебе нельзя не вернуться, Ральф. Ты ведь и сам это понимаешь», — говорил брату Ники. «Да, Ники, нам нельзя не вернуться». Я взглянула на свою ладонь в его руке. «Надо же, какой маленькой она стала казаться сейчас». «Увидимся во дворце», — быстро поцеловал меня брат, накинул капюшон и побежал в сторону набережной. «Во дворце? Почему во дворце?» На рукаве его была нашивка. Патруль. Военная академия, второй курс. Академия. Курсанты, а он ведь такой вспыльчивый. Подожди, хрипло крикнула я, но он не услышал. Кинулась за ним. Ники не отпустил, сильнее сжал мою ладонь, заставляя остаться на месте. Я недоуменно повернулась к нему. «Пусть идет», — равнодушно сказал Холт-младший. Снова пошел моросящий дождь, или он и не прекращался? Электрический свет по-прежнему заменял зарево пожара. Такой огонь быстро не укротить. Где-то рядом громко и нервно переговаривались люди. Свистели шины проезжающих мимо машин. А я смотрела на Ники и почти не удивлялась, точно такой же, как у брата, нашивки на сером плаще. В военную академию принимали с 18. Мне и в голову не пришло связать странноватого малолетку из письма Ральфа и Ники. Глупо. Разве мог маршал оставить Бонка без присмотра? Кто бы ему отказал? Тьма ворчливо заклубилась рядом. Она давно была готова бить. Подавила злость. За мной ведь действительно нужно было следить. Ники вдруг пошатнулся, выпустил мою ладонь из ослабевших рук. Я испуганно отпрянула. Господи, я и его убиваю. «Ани, пожалуйста, успокойся», — с видимым усилием сказал он. «Никто не погиб. Я бы почувствовал». Он был бледен и закусил губу. «От боли», — поняла я. А в уголке его рта алым цветом пульсировала соленая сладкая кровь. Живая сила. Моя сила. Я зажмурилась, мотнула головой, сделала еще один шаг от него. «Я не могу это контролировать, Ники», — оглянулась вокруг. «Куда мне идти? Меня нужно изолировать, понимаешь?» Я облизала пересохшие губы. «Помоги мне и Ральфу вернуться домой». Он подался ко мне, я подняла руку в предостерегающем жесте. «Успокойся. Пока ты не нервничала, ничего этого не было». «Не надо, не подходи. Эдинбург — единственное место, где я могу жить, не опасаясь причинить вред другим. А могу ли? Имеет ли чудовище право на жизнь?» Обхватила себя руками, вновь вгляделась в его лицо. «Я же вижу, тебе тоже плохо рядом со мной, Ники», — горько сказала я. Холт-младший зло мотнул головой. Я начала пятиться, но не успела сделать и шага, как оказалась в его руках, из которых мне было не вырваться. «Мне плохо, когда ты далеко, Алиана». Он до боли сжал мои плечи. «Что ты придумала, глупая? Не сила делает тебя демоном. Я умею исцелять прикосновением ладони, так что же я, Господь Бог?» Я замерла, всем телом чувствуя тепло его рук, улыбнулась и взглянула в его глаза. «Ты звездное небо, Ники». «Уверен, что нет?» Николас дернул меня за выбившуюся прядь волос, улыбнулся и серьезно ответил. «Абсолютно». Ярко вспыхнула ранка на его губе, так же ярко горел вдалеке пожар. «Все манящая сладкая сила, моя сила. Я уже подчинила ее однажды, так почему не могу сделать это сейчас? Черное небо, зарево пожара в темных глазах, и ничего больше вокруг. Тьма расступилась, и на бледных губах Ники я видела всего лишь кровь». «Умница!» — он погладил меня по волосам. Кто-то громко выкрикнул мое имя. Я обернулась на звук и увидела спешащего к нам охранника. Николас отпустил меня, выпрямил спину, спрятал за спиной руки. И мужчина остановился, узнав в моем заступнике младшего Холда. «У меня приказ, господин Николас, я должен отвезти госпожу Алиану домой». Он не скрывал злости и страх не пытался скрыть. Не за меня, разумеется. Страх провалить оказавшееся не самым простым задание. Он только что чуть было не потерял объект, к которому был приставлен. Господин маршал будет недоволен. Вот единственное, чего он боялся. «Понимаю», — спокойно ответил ему Ники. И меня замутило от страха снова остаться в пустой квартире одной, наедине с самой собой. Один на один с собственной тьмой. «Благодарю». Охранник коротко ему поклонился. Николас взял меня за руку, сжал мои пальцы, посмотрел на пожар и сообщил. «Я поеду с вами». Я шумно выдохнула от облегчения. Пусть и временное, но счастье. Охранник попытался что-то возразить. Ники не стал и слушать, лишь напомнил тому, что думать в его обязанности не входит. А вот исполнять приказы даже очень. Удивительно, но мужчина сразу замолчал. На другой стороне реки ярко горели фонари. Фантастический контраст с университетской набережной. Ники открыл мне дверь автомобиля, я заняла место на заднем сиденье, а он уселся рядом, прижал меня к себе и обнял. В зеркале заднего вида я поймала укоризненный взгляд охранника, положила голову Николасу на плечо и закрыла глаза. Пусть жалуется Холду, гнев маршала — самое меньшее, чего мне стоит бояться. Мы вошли в квартиру, и Ники захлопнул входную дверь перед носом охранника, на все вопросы мужчины отрезав: «Вас это не касается». Я заперла засов изнутри. Ники снял плащ, аккуратно повесил его в прихожей, разулся и повернулся ко мне. Я приподняла волосы, чтобы снять накрученный на шее шарф. Николас, улыбаясь, поймал его конец, аккуратно размотал и протянул мне. Убрала шарф в шкаф, посмотрела на Ники. Он был в форме, и она взрослила его. Под глазами синяки. Бедный, мало ему своих трудностей, еще и я. Переложила проблемы на вчерашнего ребенка. Очень взрослая девочка. «Ты выглядишь усталым», — я погладила его по щеке. «А ваша академия на другом конце города. Иди, я справлюсь. Ты же видел, я уже почти справилась со своей силой». «Справлюсь», — решительно повторила сама себе. Ники потер глаза, поджал губы и недовольно мотнул головой. «Я останусь», — безапелляционно заявил он, а я с трудом удержалась, чтобы не разреветься от радости. «Стыдно, Алиана, стыдно. Да он же не просто выглядит усталым, его шатает. Это даже не эгоизм, я нагло его использую». «Прекрати меня жалеть, Анна», — нахмурился Ники. «Лучше скажи, у вас есть горячая вода?» «Конечно», — я расплылась в счастливой улыбке. «В ванной. Ты хочешь принять душ?» «Не душ. Я хочу принять ванну. А что тебя удивляет?» — тихо рассмеялся он. «Или ты думаешь, я в принципе не моюсь?» «Нет», — хмыкнула я. А потом поняла, как это прозвучало, и тоже расхохоталась. «То есть, я хотела сказать, я так не думаю. Для человека, который не моется, ты слишком хорошо пахнешь». Слава богу! От теплых ноток в его голосе мне снова хотелось смеяться. «Ты голоден?» — я сменила уличную обувь на домашние тапочки. Николас задумчиво следил за моими движениями. «Пожалуй, нет. Отведешь меня в ванную?» — наконец ответил он и протянул мне руку. «Конечно». Я крепко обхватила его ладонь, привычно сплетая пальцы, и потащила его по лестнице вверх. «Теперь я понимала, Ники. Так действительно чувствуешь друг друга острей». Мы поднялись в мансарду, я показала ему чистые полотенца и открыла краны, чтобы набрать ему теплой воды. Он подал мне пиджак, качнулся. «Ты уверен насчет ванны?» — с опаской спросила я, наблюдая за тем, как путаются его пальцы в пуговицах черной рубашки. «Я мечтал об этом с того момента, как впервые принял в академии душ», — серьезно ответил Ники, дергая манжету. «Дай я помогу», — покачала головой. Расстегнула оставшиеся пуговицы, встала у него за спиной и стянула с широких плеч рубашку. «Широких? А ведь и правда. За несколько осенних месяцев он снова раздался в плечах. Короткая стрижка открывала шею, и я видела, как забавно его темные волосы у основания шеи переходят в золотистый пушок. Такой нежный». Я легонько дотронулась до него пальцами. Ники замер, настороженно обернулся, выгнул бровь. «Мой смешной диковатый котенок». «И брюки снимай», — строго велела я, и, дождавшись полного комплекта, забрала вещи. Не заснул бы прямо в ванне, улыбнулась, любуясь его стройным гибким телом. «Ани», — позвал меня он. «Да», — я моргнула. «Ты уверена, что хочешь остаться?» Я недоуменно посмотрела на Николаса, а потом поняла, что не так. Из одежды на нем было только белье, и он уже носки снять успел. «Ники? Смутился?» «Действительно смутился. Строгое лицо и пылающие уши. Как это мило. Прости». Я рассмеялась и не смогла удержаться, чтобы его не поддразнить, томно добавила. «Это было завораживающее зрелище». «Повторить?» — серьезно спросил Ники, глядя на меня из-под своих неприлично длинных ресниц. «Все-все, ухожу». Отвернулась, сделала шаг в сторону двери и услышала всплеск воды. Николас блаженно застонал, и мне захотелось обернуться, чтобы увидеть его лицо. «Не спи, я уберу форму и приду тебя проверять». Я бросила на Ники быстрый взгляд. Он лежал в воде, откинув назад голову и закрыв глаза. «Хорошо», — вяло ответил он, — «приходи». Я быстро развесила его одежду, убрала в шкаф, а потом заметила нашитое на кителе имя. «Николас Фостер?» Задумчиво повторила надпись пальцем, чувствуя под ним грубую нить. «Логично. Зачем смущать курсантов громкой фамилией?» Достала домашнее платье, переоделась и прислушалась, не уснул ли. Повесила свою одежду рядом с формой Николаса, провела ладонью по рукаву его пиджака и захлопнула шкаф. «Пусть смущается, зато будет под присмотром». «Ники!» — громко постучала в приоткрытую дверь. «Не бойся, я не сплю!» Он, кажется, зевнул, и я вошла, не дожидаясь разрешения. «Я не буду смотреть!» — с порога заявила я и повернулась лицом к двери. Николас негромко рассмеялся. «Договорились, так и будешь стоять!» Я повернулась в полоборота, улыбнулась, поймав его взгляд. «Нет, пожалуй, присяду», — опустилась на пол, вытянула ноги, плечом прислонилась к закрытой двери. «Расскажи мне об академии. Ты учишься с Ральфом?» «Учусь», — подтвердил Ники, потянулся за стоящим на краю ванны флакончиком. Вода ударилась о бортик, а я улыбнулась, заметив и все еще не сошедший с его плеч летний загар и полоску светлой кожи под мышкой. Николас повертел в руках жидкое мыло, отвинтил крышку, принюхался и закрыл глаза. «Ники, ты спишь?» — обличительно заявила я. Он поставил флакончик на место. «А ты смотришь», — со смешком обвинил меня он. «Но я понял, полежать в ванне ты мне сегодня не дашь. Хорошо, Ани, я выхожу». «Не смотрю», — соврала и закрыла глаза руками, откровенно подглядывая в щелочку между раскрытыми пальцами. Ники повернул ко мне голову. Горячая вода пошла ему на пользу. Крупные капли ее блестели на его плечах и тонкими струйками утекали вниз. Он порозовел, на щеках выступил румянец. «Не сиди на полу, он холодный», — улыбнулся мне Ники и вытащил заглушку из ванны. Вода с шумом устремилась по трубам. Я, кряхтя, поднялась на ноги и с удивлением поймала себя на мысли, что не хочу никуда от него уходить. Дожили. Вышла и плотно закрыла за собой дверь. Потерла виски. Почему я привела Ники к себе? Гораздо правильнее было бы сразу устроить его в спальне Элизабет. Из ванной донесся глухой звук удара, а затем и злое шипение. Ударился? Упал? С трудом удержалась, чтобы снова к нему не ворваться. «Я в порядке!» Словно услышав мои мысли, громко сказал Ники. Дернул за ручку и открыл дверь. Хмуро на меня посмотрел, а я закрыла ладонями рот, чтобы не расхохотаться. Только это не помогло. Слишком мне было смешно, и вскоре я уже держалась за живот, хохоча как ненормальная. Мой любимый шелковый желтый халат смотрелся на нем совершенно умилительно. «О боже, он, кажется, сейчас на тебе треснет!» Я вытерла выступившие на глазах слезы. «А ножки? Ники, какие у тебя, оказывается, красивые ножки!» «Очень смешно», — буркнул он. «Нет, ты не котенок, ты цыпленок», — простонала я, а потом заметила завязанный бантом пояс, концы которого он теребил в руках. «Бантик», — всхлипнула от смеха, — «цыпленок в подарочной упаковке». Николас сощурился, темные глаза его ярко сверкнули. «Прости», — я замахала на него руками, — «ты такой милашка, как не поддразнить?» Ники выгнул бровь, и я пояснила, глядя в его удивительно серьезное для ситуации лицо. «Подростковый возраст, ранимость и все такое. Нет, это невыносимо», — снова я всхлипывала от смеха. Ники улыбнулся, мотнул головой, резко дернул шелковый пояс и сбросил халат на пол. Я мгновенно перестала смеяться. «Ребенок? Подросток? Черта с два! Первозданная мужская красота!» Дошутилась. Сглотнула, чувствуя, как краска заливает мое лицо и шею. Как огнем загораются кончики ушей. Ники расправил плечи, прямо посмотрел мне в глаза. «Так лучше?» Я растерянно кивнула, схватилась за ворот своего платья, не зная, куда деть глаза, и все равно продолжала на него смотреть. Николас сделал несколько шагов к кровати, и теперь я видела его со спины. Нет, он совсем не стеснялся. Ему нечего было стесняться. Золотое сечение, наверное, рисовали с него. Завораживающее зрелище. О да, Лиана, Еще какое. Какие приличия, это же Ники. Он и халат надел, и из ванной меня выпроваживал не потому, что сам смущался, а чтобы меня не смущать. Я несколько ошиблась в своей оценке, нервно сказала я. Николас обернулся и заинтересованно на меня посмотрел. У тебя не только ножки красивые. Приятно слышать, серьезно сказал он. Откинул одеяло и рухнул на мою постель животом вниз, лицом зарываясь в подушку. Я проглотила истерический смешок. Эта картинка была не менее впечатляющей. «Ложись спать, Ани, завтра поговорим», — пробормотал Ники и подвинулся к стене. «Спокойной ночи». Я укрыла его одеялом. Он перевернулся на спину, довольно улыбнулся и закрыл глаза. Потянулась, чтобы погладить его по голове, а потом спрятала руки за спиной. «Иди к черту со своими нежностями, Алиана, а лучше иди-ка ты в душ». Я кивнула сама себе, зашла в ванную, взяла сухое полотенце. Огляделась, заметив и оставленные на бортике ванны часы, и развешанные на батарее черные носки, и ярко-белые мужские трусы. От этой абсолютно домашней картинки мне стало смешно и одновременно стыдно. Совратительница нашлась. Еще неизвестно, кто кого совращал. Хмыкнула, закусила губу. Кто бы мог подумать, что именно Ники будет моим первым мужчиной, которого я увижу голым. Взгляд мой снова вернулся к забытым наручным часам. Прижала к груди пушистое полотенце. Пусть спит, не выгонять же его из кровати. А я пойду к Элизабет. Тихонько вернулась в спальню, подняла с пола халат, набросила его на спинку стула, выключила свет. Постояла, привыкая к полумраку. Прислушалась к уличным звукам. Тишина. Никто не ломился в двери с криками «Убить монстра!». От этой мысли меня передернуло, по спине пробежал холодок. За окном ярко горели фонари. Я присела на краешек кровати, вгляделась в безмятежно спокойное лицо Николаса. Он спал, судя по мерному дыханию, глубоко. Не удержалась, дотронулась до широких бровей, очерчивая их контур пальцами, тонкий нос и теплые нежные губы. Он улыбнулся во сне, беззащитно, совсем по-детски. И я очнулась, подхватила полотенце, поднялась на ноги и вышла из комнаты. «Спи, котенок, пусть тебе приснятся добрые сны».